Карточку били, метко подстрелили. Лишь одна дробинка в сердце ей попала. За кустом в уточка упала. Как она упала, клювом в воду ткнулась. Так она лежала, не пошевельнулась. И ее по ветру отнесло в осоку. Не нырять ей больше, не летать. Уточку убили. Уточку убили, метко подстрелили. Лишь одна дробинка в сердце ей попала. Кустом в болото уточка упала. Не нашел охотник уточки убитой. За кустом болотным камышами скрытой. Не достал добычи, зря искал. Уточку убили. Уточку убили, метко подстрелили. Лишь одна дробинка в сердце ей попала.